Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах можно скорее позвонить. Алло. Ольга Петровна, это вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антон Дмитриевич, Банк Восточный, отдел судебного взыскания. По поводу... Слушай, мы с тобой общались, по-моему, Антон Дмитриевич. Слушай, погоди, фамилия какая у тебя? Сомневаюсь. Нет, не сомневаюсь. Так, моя фамилия. Общались, Антон Дмитриевич. Общались. Вам очень плохо, да, одиноко. Антон так. Дмитриевич. Так, вы Ольга Петровна? Вам прям очень плохо. Нет, вам реально плохо. Ну, время смотрели сколько. Я говорю, время видел сколько, посмотри. Какое время? Время оплачивается по кредиту. Где? Погоди секунду, откуда звонишь? Антон Дмитриевич, откуда звонишь? Я не сказал, откуда. Отдел судебного взыскания. Да иди ты, город, в котором ты находишься, какой? Город, вот, где ты находишься? Разница, он такой город. Ну, вообще-то обязан сказать. Обязан сказать и назвать. Нет, не обязан. Нет, не обязан. 230 закон обязует тебя назвать, да. И даже ИНН свой, если я у тебя попрошу, чтобы идентифицировать тебя. Нет, да мне наплевать на твой регламент, слушай, ну круто, да, твой регламент выше закона. Какие вопросы у вас должны быть? Не, у меня нет к тебе никаких вопросов. Тогда. Ты кто? Антошка? Ну это прекрасно же, у меня Антошка, есть Антошка, тебе чего? Три последние цифры моей карты или что тебе там надо? Ты где, на Украине сидишь? Зачем у вас на этой карте задолженность? Да я так узнаю, зачем тебе? Все знаешь, ты, ну, замечательно. Ты мне что звонишь? Ты что надо? Я не пойду сейчас в банк. Так задолженность у вас так в банк. Не пойду я. Сейчас и не надо ходить. Я так я не пойду. Так я говорю, с какого города звонишь? Не надо ходить, вам никто не говорит. Антошка, из какого города звонишь? Я звоню из неизвестного города. Слушай, еще скажи, хотел бы какого заведения. Слушай, Антошка, ты кто? Тебе прям это самое, прям все рассказать надо. Странный ты какой-то. Что сказать, я еще даже ничего спросить не успел, я вас перебиваю, ничего даже ничего спросить у вас. Смешно, ты же видел, говоришь, сколько времени. А у вас истерика какая-то, видимо. Не, мне просто весело. Нет, ты там свои замечания, пометочки видишь? Ты там пометочки свои видишь? Какие пометочки? Ну, я вижу пометки, что каждый диалог по этому номеру. Ну, сегодня был диалог. Посмотри, диалог сегодня был уже. Ну, собственно говоря, я уже настроен на точно такой же диалог. Ну, ты как-то звонишь тогда. Антошка, ты дебил. С вами я ни разу, собственно говоря, не разговаривал. Ой, господи. Ну, Ванька, я тебе трубку не дам. Это мой. Алло. Да-да. Чего? Алло, давайте со мной быть, что ли, разговаривать. Да ты что, я с тобой разговариваю, ты что? Мы с вами даже не поговорим. Не, поговорим, еще нет. Это ж круто, ты что? Мне недели две не звонили, я прям даже уже скучать начала. Кстати, что случилось у вас там? У вас проблемы какие-то? Не звонили, ничего? Или что? Так сегодня же вам звонили, так, что? Так это, а до этого-то, да, прям вообще ни звонка, ничего не было, я вот уж и забеспокоилась. Думаю, может быть, у вас там все гарнитуры сломались. Да, всякое да, бывает. Да, все бывает, да, нет, да. По вашему кредиту, по которому именно? По которому в кредит у меня не выносится? Наличными 3.1 лайт называется. А я не знаю, мне надо документы сейчас поискать, чтобы понять, о чем идет речь, какой там был кредит у меня. Ну, у вас единственный в Восточном банке неоплаченный кредит. Да? Правда? Ну, я вот, да, ну, спасибо, что сказали, что у меня там кредит есть. Я вообще все выплатила, я так думаю, да. Письмо даже вам туда написала о том, что... Ну, так я думаю по-другому. А как вы считаете, что должен делать законопослушный россиянин, который, ну, не согласен, скажем так, вот, с банком, вот, и как ему защитить свои права? Вот что мне сделать? Может, посоветуете что-нибудь? Ну, в суде, видимо, еще свои права. Вот, правильно, правильно. Вот и я и хочу Вот, а как суда мне добиться? Вот скажите мне, как представитель. Подать на банк в суд? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У меня нормально все с головой. Зачем же я буду это самое давать на банк в суд? Вы же, я же, понимаете, в чем дело? Нет, ну мне это ведь... Хотите свои права какие-то защитить? Да, хочу. Да, ну да, вот я и жду, когда банк на меня в суд подаст. Или коллекторам передать. Через банк на вас. Ну а как же? А мне ничего от вас не надо. Я, понимаете, я вам прощаю вот эти 10 тысяч. Я вам вообще их прощаю. Вот, Вот, а то, что нет, надо не жалко. Банку, вам, соответственно, сотрудничать. А вот если банку я что-то должна, вот пусть банк на меня в суд подает, и мы там решим наши разногласия, кто кому что должен. Так банк сам на данный момент выбирает, каким образом у вас долг действует. Так то, вот. Звонить вам или там... Ну так не два же раза в день. Слушайте, ну не два раза в день. С утра в 7 утра и вечером в 9 вечера. Ну вы что там, это самое, отметочки ставить, хотя там 24 часа и следующий звонок. Понеточку такой, знаете, или у вас вообще там это... У нас как у бы... У вас хреновая... Не-не-не, вот я и говорю... Не могу сказать, каким это образом происходит, но вот я да. Выбираю, когда вам звоните. Вот. А так а я-то что сделаю? Вот дело? Представляете, у меня 7 утра уже сегодня звонок был. Вы сейчас звоните, не можете сказать, где вы находитесь. Как бы говорить, что вы из Восточного банка, но доказать вы это никак не можете. Нет, но дело не в том, что я не могу сказать. Ну что? Я обязан этого говорить. То есть, да, если да вы, нет, обязан. На самом деле обязан. На самом деле обязан. Читай 230. Я тебе говорю, прочитай 230 закон, там все прям написано. Так ты его уже нарешаешь. Второй раз задний звонишь, нарушаешь. Ну так ты от банка же представитель звонишь. Ты чего не пошел к руководству, не сказал? Сегодня не звонили. Зачем вот нарушать закон? Да как ты? Ты звонишь второй раз за день. Не я, а банк. Ну так банк, первый, ну первый так, раз. а ты зачем это делаешь? Ну да. Так я тебе говорю, ты звонишь, нарушаешь, ты что, ты же никак частное лицо мне звонишь. Я работаю. Ну так ты работаешь, подойди и скажи своему руководству, я не буду звонить. Я уже этой тетеньке вот посмотрел, звонили с утра, а второй раз зачем звонить-то? Она же меня пошлет в лучшем случае. Другим образом. А как? Это, в принципе, другим образом все делается. А как это делается? Есть регламент работы, то есть если я вам звоню, если вы считаете, что это нарушает закон, вы можете... Я не считаю, это правда нарушение закона. Почему я решаю или не решаю? Это нарушение закона. Звонить два раза в день – это нарушение закона. Нарушение? То есть суд может только постановить нарушение или нарушение. Вы можете на банк подать в суд. Не-не-не, я подожду, пока банк подаст на меня. Зачем? А зачем? Ну, если не хотите... А вдруг не будет? Ну, тогда мирно разойдемся кораблями. Я за любой кипиш, кроме драки, вот честно сказать так. Вот, а сейчас мне вполне все устраивает. Нет, а зачем с вами драться? А выездные бригады? А две выездные бригады? Ну подождите, и вот уже жду. Выездные бригады. А я откуда? Мне же вот звонили, сказали выездные. Что ты такое сказал? Девушки из вашего же банка представлялись. Девушки? Да. Ну это же вас, вы же там нет никаких. У нас, вот, выездные бригады у нас, соответственно, на данный момент, я не знаю, как они работают, тем более в условиях вируса, сомневаюсь, что план кто-то приедет домой. Да и вот, да, а одна вообще на меня, вон, суд хотел подать очень сильно, прям говорит, пойду на тебя в суд подам, ты меня оскорбила как человека и как женщину. Ну, я не знаю, я ее по-всякому, и как женщину, и как сотрудника банка, и вообще таких слов, вот, стыдно даже сказать, что ей там сказала. Прямо даже повторить не могу, настолько неприятно самой. Он очень неприятный человек. Вот. Вот как вот вы считаете, вот вы мне сейчас звоните, я, видите, я к вам на «вы» перешла, видите, как вы ко мне вежливы, я к вам вежлива. То есть, Антон Бедович, вот, то есть в 9 часов вот вы мне звоните, вот, то есть я нормально должна на это реагировать. Второй день, раз за день мне идет звонок из банка, в 9 часов вечера, когда вот уже там пришла с огорода, надо поужинать, расслабиться, а тут звонок. Ну, в принципе, все хорошо, вы мне настроение подняли. Ну вот, видите, это прекрасно. Да? Давайте там по делу поговорим. А по какому делу-то? Много времени не займет. Да я все объяснила, я прям, вот, я все сказала. Ну? Ну, смотрите, то есть вы не оплачиваете, потому что банку считаете, что ничего не должна. Не, я считаю, что ничего не должна. Ну, причина в этом, то есть вы, да. Ну, вы считаете, что, уже все оплатили, да. Правильно? Да. У меня, ну, да, вот, у меня так и считаю я, да. Вот. Вот, понятно. Я считаю, что вы меня еще и обманули. Я вам озвучил. Еще и переплатила. Переплатила вот. Я вам, вот. Вот. То есть вы считаете, что банк вас обманул, правильно? Да, конечно. Вообще даже обманул, когда я кредит у вас брала. Прям конкретно обманули. Сказали, что кредит будет 14,5. Вот таким образом? Так вот, сказали, 14,5 будет кредит. А документ, договор подписали, а там... Так подписал. Ошибки, нет, там было 14,5, мне девушка предупредила. Только вы обязательно снимайте через кассу, трам-пам-пам, трам-пам-пам. Только оказалось, что я через кассу сняла наличку, а там 30% у вас, что ли, как-то так. И в договоре... Да, а я договариваю, понимаете, я же вот, ну, никак не думала, что вот, а потом, когда гребаный этот кризис вот грянул, я же пошла и хотела честно банку, ну, отдать все, ну, прям вот все, прям вот до нитки, и когда увидела выписку из лицевого счета, я нафиг просто немножечко, ну, офигела от того, что 14,5 волшебным образом 29 превратились, вот, и я оказалась, что, ну, действительно, по своей, видимо, глупости и тупости пошла на поводу ваших сотрудников. А теперь вот с вами, вот мы с вами разговариваем, конечно, бестолково это все, правда. Но я вам скажу, у меня есть там заявление написано, на вашем счету лежали деньги, причем лежали они где-то полгода в размере там что-то 50 или 40 тысяч, вы мне насчитывали проценты и на них, хотя они на вашем расчетном счете лежали. Поэтому я думаю, когда мы будем это все дело поднимать и разбираться, а выписки у меня есть, да, каждый месяц, на самом деле подтверждают, что деньги лежали на ваших расчетных счетах, вы мне их не зачисляли. Я думаю, что у меня, ну, есть шанс, если не послать вас нафиг просто, да, то что-то еще и с моральным ущербом. Вот. Я вам честно говорю, как есть, можете записать. Потому что если сейчас банк это дело все замнет, и мы на этом остановимся, ну и хрен с ним. Ну это не те деньги, за которых там копию ломать. Вот. Пойдете дальше, вперед. Да, пойдете дальше, вперед. Я буду биться до последнего. Так я и говорю, я биться буду до последнего, за каждую копейку. За каждый, понимаете, рубль, за каждую копеечку. Это прекрасная позиция, да. На самом деле. Да? Так да. Надо делать. Ну да. Вот, скажите, ну вот вы говорите, у вас ставка на снятие наличных, да, там около 30%, а вот так у вас процентная ставка, вот указана 12,7, то есть почему вы считаете, что больше? Вот потому что у меня вот много, такая, да. Вот процентная ставка стоит в выписке из моего лицевого счета, вот банковского, вот этого договорного. И у меня их в течение 4 месяцев или 5 месяцев, за каждый месяц есть такая выписка, где показано все конкретно, о том, что не было никаких списаний с моего дебетового счета, счет погашения кредитного моего счета, и что в это время были начислены проценты в полном объеме, на полную сумму. Я же говорю, тут очень много разных нюансов. Я финансист, я не юрист, я сделала, посчитала. Вот. Как это доказать в суде, я не знаю. Юриста брать, ну, понимаете, это на самом деле не те суммы. Вы, да, отмечаете там для тебя, тоже правда? Но я за свои, извините, эти 20 тысяч, я серьезно, они мои, они кровные, я их никому не отдам. Тем более не отдам, скажем так, банку, который меня обманул, и в период кризиса, вот когда было очень тяжело, и когда я последнее к нему принесла, мне еще вот, извините, оскорбляли и вот эти вот ваши телефонные звонки, нет, не прощу. Вот. И сделайте пометочку, не звоните мне 2 раза в день. Да. Да. Я не прощу тебя, Аделла! Где? Вот. Смотрите, ну, возможно, звонки вам также будут поступать, то есть вероятно, ну, да. Пометка, чтобы... Ну, я знаю. Там будет эта конфронтация, звонки вам будут поступать. Да вот. Какая у меня с вами конфронтация? Я банку донесу. Да, донесите. Вот. Банком. Да. Да, вот 15-200, соответственно, необходимо да. Сегодня, либо до завтра. Ну, конечно, понимаете, что да. Или нет. Ну, конечно же, не поступит. Вот, вот совсем не поступит. Ни сегодня, ни завтра, вот, не поступит. Понятно. Вот. Угу. Банк может вам предложить провести реструктуризацию, то есть для вас. Да чего реструктуризировать? Ваш долг, который вы мне должны реструктуризировать. Ну вот я вот серьезно, вот я не понимаю. Вы уже меня сделали на определенный суд. Еще с меня что-то, блин. Еще с меня что-то получить. Понятно. Скажите, а в течение трех дней 15-200 поступит до вечера или нет? Антон Дмитриевич, не поступит. Не поступит. Нет. Так, информацию я зафиксировал, угу. Когда Ангелина в последствиях не оплатил, я вас уведомил, что угу. Банк может решать этот вопрос, как и через суд, и звонки. Замечательно, да, жду. Вот, да. Собственно говоря, вопрос вам последний. Есть ли какой-то номер телефона у вас дополнительный или нет? У меня есть этот номер телефона, вы по нему дозваниваетесь, и он мой номер телефона, и я никому это его... Да, конечно. Нет, у меня есть еще, но я вам не дам, все зачем хорошо, мне это надо. Понятно, да. Да. Вот. Ну, решайте вопрос данный как можно быстрее, вам передать все угрозы. Чем? Я ничего не буду решать, это вы решаете, меня все устраивает. Ну, можете не решать. Всего доброго, до свидания. Да.